Глава 12. Зашла в комнату и хлопнула дверью, да еще и рукой по стене долбанула. Блин, больно, нафига я это сделала? Теперь еще и ладонь болит. Походила нервно из угла в угол. Меня переполняли злость и обида, но я не дала волю слезам. Я просто отказываюсь плакать из-за высокомерного пафосного засранца. Ладно, братик, я тоже умею вредничать. Если раскинуть мозгами, которые у меня, представь себе, блондинистая башка есть, то отказ от занятий мне ничем особенным не грозит, кроме наездов мамы. Как раз я ничего не теряю, если не буду продолжать наши домашние уроки алгебры. Ну, поругают меня, придумают другое наказание. Наоборот, я только приобретаю долгожданный покой. А любое другое занятие для меня лучше, чем общение с Кириллом на одних квадратных метрах. А вот братец как раз проигрывает, если я объявлю ему бойкот. Он может лишиться своих тренировок, если занятия сорвутся. Я не сдам без него тест, а он останется без секции. Ситуация неприятная, мы созависимы в ней. Но я в куда меньшей степени. Ну, не сдам этот тест, чертов, и бог с ним. Павел и так уже нанял мне репетитора, и мои успехи заметно улучшились. Только Эльвире приспичило, чтобы и брат меня тоже поднатаскал. Никогда бы не сделала так, ведь я знаю, как для него важен спорт. Но он меня вынуждает вредничать. Когда он подойдет ко мне с вопросом о занятиях, я просто откажусь и все. Пусть делает тогда, что хочет. Здесь ему без меня не обойтись. Пускай попробует меня уговорить. Для меня время наедине с ним на еще дополнительный целый час — моральная пытка. Он постоянно ищет, чем меня поддеть, я чувствую. Почему ему так хочется травить меня, портить мою жизнь? Если бы я знала. И спросишь, не ответит, опять отмахнется очередной грубостью. Но ведь должна же быть логичная причина его антипатии, что он ведет со мной себя так, будто я угнала и разбила его любимый байк. Неужели это только из-за того, что я дочь, неугодная для брака с отцом женщины? И то с мамой уже давно установился худой, но мир. А на меня брат продолжает спускать всех собак. Вспомнила его случайные касания, и опять все внутри словно инеем покрылось. Я сама себе не могу объяснить, почему так остро реагирую на него. Я боюсь его. Да, есть такое. Могу при Светке смеяться над Кириллом, а оставаясь с ним наедине, робею под его молчаливым гнетом, не зная, каких очередных оскорблений мне ждать, когда он все же заговорит. Я знаю, что он чувствует мой страх и использует его против меня. А его взгляды — то холодные и равнодушные, то наоборот. Мои коленки сегодня он разглядывал весьма заинтересованно, я заметила. Понимаю, что тот вовсе не то, о чем Светка говорила. Кирилл не способен никого любить, кроме байка своего и новой машины разве что. Он словно Кай, в сердце которого попал заговоренный осколок льда Снежной Королевы, и, по моим наблюдениям, еще не родилась та девушка, которой удалось бы вынуть его из груди брата. Он любит исключительно себя, а к девчонкам относится снисходительно и поверхностно. Это мне неинтересно, так что нечего тебе, Кай, пялиться на мои ноги. Они не для тебя росли. Кирилл. Внезапно приперся Краснов. Возникло подозрение, что он пришел, чтобы увидеть Лиску. Но та сидела в комнате, и повода соваться в девчачью спальню у Лёхи не было, а напрямую спрашивать у меня он не решался. Порубились с ним в приставку, выиграл он, кстати, зараза. «Ну, ясно все с тобой, Кирилл, ты сегодня аутсайдер». «Покатил я дальше», — встал с дивана Краснов. «Кстати, Лиза дома?» «Зачем она тебе?» — нахмурился я. «Тебе что?» Кино хочу ее пригласить. Нет, ее ушла. Жаль. Ну ладно, тогда напишу ей в сети. Алексей направился к двери и уже положил пальцы на ручку двери, как я окликнул его. Слышь, не трогай ее. Я тоже встал, глядя на него из-под лобья. Краснов обернулся и посмотрел на меня с непониманием. А чё? Почему? Я смотрел на него с вызовом. «Потому что ты не умеешь серьезно. Выбери себе другую игрушку, не ее. «А с чего ты взял, что я несерьёзно?» — поднял бровь он. «Лиза необычная, хорошенькая. Шутит смешно, как раз в моем вкусе. Я расстался с Алиской окончательно и теперь свободен, а Александрова мне давно уже нравится. Я сложил руки на груди и сказал уже довольно грубо. «Краснов, я тебе по-хорошему пока говорю. Отвали! Я не позволю тебе играться с моей сестрой, пусть и с водной. Я-то тебя знаю. Тебя ведь не устроит просто поцеловаться и подержаться за ручки». Парень вдруг хохотнул и растянул губы в плутоватой улыбке. «Я все понял, Кир. Она тебе самому нравится. Так ведь? Скажи честно». «Сейчас сяду и расскажу, Краснов. Исповедь тебе устрою. Поплачем, обнявшись, что она нам, возможно, обоим нравится и теперь разлучает закадычных друзей. Хотя это просто бредовый бред. Я не мог влюбиться в такую. Просто не мог». «Чё, дебил?» — спросил я его. «Ты ее вообще хорошо разглядел?» «Очень хорошо. Поэтому-то она мне и понравилась. А что с Лизой не так?» «Да она же оборванка!» Парень цокнул языком и закатил глаза. «Фу, Кирилл, ты как сноб какой-то и старый буржуй говоришь. При чем здесь ее статус? Мне от Александровой деньги не нужны. Раз тебе на нее фиолетово, в чем проблема тогда, чтобы с ней начал встречаться я?» Мы оба замолчали и уставились волком друг на друга. Но ведь бить его пока повода нет, а хочется. «Значит так, друг», — положила мне ладони на плечи Алексей. Я начал закипать конкретно. «Я буду ухаживать за Лизаветой. Если она захочет быть со мной, не обессудь. Пусть сама решает». Резко скинул руки друга. Бывшего, кажется. «Я не позволю тебе ее разводить!» — бросил ему сквозь зубы. «Вон отсюда!» «Вот так даже?» — сузил глаза Краснов. «Ну хорошо. Ладно». Он ушел. Я опустил голову, пытаясь унять сердцебиение. Я заметил сразу, что он ее приметил. Кажется, Лизе Краснов тоже нравится. Улыбается вечно ему во все свои молочные зубы. Но какое мне дело, черт возьми, с кем она будет встречаться? Если мне дела нет, откуда это щемящее чувство внутри и желание раскроить Краснову морду до крови? Лиза. Следующим днем была суббота, которую мы провели всей семьей. Ну, без Кирилла, конечно. Сложно себе представить, как он едет гулять с нами в торговые центры. Павел даже поехал с мамой, чтобы помочь ей выбрать кое-какие вещи, но брата на такое мероприятие не вытащить. Мне так спокойнее, пусть дома торчит дальше. Еще в выходные не хватало его извечных шпилек в меня. Вернулись ближе к вечеру, довольные и с покупками. Парень почти безвылазно просидел все время в своей комнате. Павел Сергеевич лишь вздыхал и даже грустил, что он снова от нас отгородился. Вечером решила прогуляться с музыкой. Светка занята своим Женей и приедет в гости только завтра. Вставила наушники и отправилась вперед. Хороший очень поселок. Тут и тротуары есть, и даже не разбитые и ровные. Задумалась и ушла довольно далеко от дома. А когда это поняла, немного расстроилась. Идти теперь далеко, да и темнеет уже. Но делать нечего. Я развернулась и пошла в сторону дома, как меня настойчиво окликнули. «Лиз! Лиза!» Я обернулась и увидела Краснова, высовывающегося из окна дорогущей машины. «У него что, тоже уже машина есть?» «Ничего себе, студенты живут!» «Кричу, кричу, а ты свои бананы в уши засунула и не слышишь!» «Извини, действительно!» «За музыкой не слышала, что ты меня звал». Я аккуратно смотала тонкие проводки и убрала наушники в карман джинсов. «Садись, подвезу», — кивнул парень на свободное сиденье рядом с ним. «Небеса послали мне Лёшу. Спасибо, не придется идти пешком по темноте». Я послушно села в салон. Внутри машина выглядела не менее изумительно, чем снаружи. «Не секу в марках автомобилей», но тут и не надо знать, чтобы понять, что такая тачка простым смертным недоступна. Не хуже, чем Павел подарил брату. «Куда едем?» — спросил парень, выезжая на дорогу. «Домой». «Окей. Ты чего одна-то гуляешь?» «Мне так нравится». «О!» — поднял брови Краснов. «Ясно. Ты странная, но это даже прикольно». Я молча пожала плечами, слышу об этом не в первый раз, но для меня это вовсе не обидно и жить спокойно не мешает. «У тебя тоже есть права?» — не смогла я перебороть свое любопытство. «Да, мне прошлой весной исполнилось 18. Я старше вас. А что ты тогда делаешь в этой группе?» «Глупый? На второй год оставался», — сказал серьезным тоном Лёша, и я даже смутилась, не зная, смеяться тут или нет. Заметив мое выражение лица, парень развеселился и добавил. «Да шучу. Родители меня позже учиться отдали, потому что мы до этого жили за границей». «Тогда понятно», — ответила я. «Как тебе наша группа? Смотрю, ты с нашими аутсайдерами сдружилась». «Почему это они аутсайдеры?» Мне не понравилось, что он так сказал о Дане с Яной. Вроде приятный парень, и вдруг такое неуважение к своим же однокашникам. «Богатые детки и есть богатые детки». «А ты разве не заметила, что они всегда вдвоем и больше никто с ними не общается?» «Не заметила. Я общаюсь». «Ну, тогда берегись потом. Ты примкнула не к той группе». «К кому же мне примкнуть посоветуешь?» — подняла я брови. «В идеале к Свите, Ксюше, но ты уже с ней успела рассориться. Можешь примкнуть ко мне?» — подмигнул он. «Я подумаю», — кокетливо ответила я. «Из-за чего поссорилась-то с Медновой, Лис?» Парень кинул на меня любопытный взгляд. «Неважно. Не стану же я рассказывать, что яблоком раздора стал Кирилл. Не сошлись характерами». «Ну, понятно», — хмыкнул парень. «Но если будет опять слишком ерепениться, мне скажи, я ее мигом заткну. Просто лезть в женские разборки не камильфо, сама понимаешь». «Спасибо», — приподняв бровь, ответила ему. «Вот и еще один защитник у меня объявился против злых Ксюш». «В кино не надумала еще? В прошлый раз ты не смогла? Может, я приглашу тебя еще раз?» «Верно, у меня репетиторы, курсы дизайнера были в этот день». «Ну, пошли», — улыбнулась ему. «Отлично», — обрадовался Краснов. «В сети тогда напишу тебе, какие фильмы нынче модно смотреть». «Хорошо». За нашими разговорами я не заметила, как мы уже и приехали. Машина остановилась возле ворот коттеджа, я поблагодарила молодого парня и захлопнула дверь. Машина тут же сорвалась с места и улетела за секунды. Обернулась к дому, и сердце упало в пятки. Возле крыльца стоял байк, а на нем сидел сводный брат, наблюдавший за мной с каменным лицом, лишь взгляд серых глаз казался еще более тяжелым. От ворот до крыльца было не очень большое расстояние, и я хорошо видела Кирилла, значит, и он видел, с кем я приехала. Он смотрел на меня так, будто я совершила только что ограбление банка и стала преступницей века.